потому что я начинаю дело развода с вашей сестрой, моею женой. Я должен был... Но Алексей Александрович еще не успел окончить свои речи, как Степан Аркадьич уже поступил совсем не так, как он ожидал. Степан Аркадьич охнул и сел в кресло. «Нет, Алексей Александрович, что ты говоришь?» — вскрикнул Облонский. И страдание выразилось на его лице. «Это так. Извини меня, я не могу и не могу этому верить». Алексей Александрович сел, чувствуя, что слова его не имели того действия, которое он ожидал, и что ему необходимо нужно будет объясняться, и что, какие бы ни были его объяснения, отношения его к Шурину останутся те же. «Да, я поставлен в тяжелую необходимость требовать развода», — сказал он. «Я одно скажу, Алексей Александрович. Я знаю тебя за отличного, справедливого человека, знаю Анну, извини меня. Я не могу переменить о ней мнение за прекрасную, отличную женщину, и потому, извини меня, я не могу верить этому». «Тут есть недоразумение», — сказал он. «Да, если б это было только недоразумение». «Позволь, я понимаю», — перебил Степан Аркадьич. «Но, разумеется, одно — не надо торопиться. Не надо, не надо торопиться!» «Я не торопился», — холодно сказал Алексей Александрович. «А советоваться в таком деле ни с кем нельзя. Я твердо решил». «Это ужасно», — сказал Степан Аркадьич, тяжело вздохнув. «Я бы одно сделал, Алексей Александрович». «Умоляю тебя, сделай это», — сказал он. «Дело еще не начато, как я понял. Прежде чем ты начнешь дело, повидайся с моей женой, поговори с ней. Она любит Анну как сестру, любит тебя, и она удивительная женщина». «Ради бога, поговори с ней, сделай мне эту дружбу, умоляю тебя». Алексей Александрович задумался, и Степан Аркадьич с участием смотрел на него, не прерывая его молчания. «Ты съездишь к ней?» «Да я не знаю. Я потому не был у вас. Я полагаю, что наши отношения должны измениться». «Отчего же? Я не вижу этого. Позволь мне думать, что... Помимо наших родственных отношений, ты имеешь ко мне, хотя отчасти те дружеские чувства, которые я всегда имел к тебе, и истинное уважение», — сказал Степан Аркадьич, пожимая его руку. «Если б даже худшие предположения твои были справедливы, я не беру и никогда не возьму на себя судить ту или другую сторону». «И не вижу причины, почему наши отношения должны измениться. Но теперь сделай это. Приезжай к жене». «Ну, мы иначе смотрим на это дело», — холодно сказал Алексей Александрович. «Впрочем, не будем говорить об этом». «Нет, почему же тебе не приехать, хоть нынче обедать? Жена ждет тебя. Пожалуйста, приезжай. И главное... переговори с ней. Она удивительная женщина, ради бога, на коленях, умоляю тебя». «Если вы так хотите этого, я приеду», — вздохнув, сказал Алексей Александрович. И, желая переменить разговор, он спросил о том, что интересовало их обоих, о новом начальнике Степана Аркадьича, еще не старом человеке, получившем вдруг такое высокое назначение. Алексей Александрович и прежде не любил графа Аничкина и всегда расходился с ним во мнениях, но теперь не мог удерживаться от понятной для служащих ненависти человека, потерпевшего поражение на службе, к человеку, получившему повышение. «Ну что, видел ты его?» — сказал Алексей Александрович.